Добрый день. Мы продолжаем наши лекции. Сегодня я хочу рассказать вам о одном замечательном человеке, который в свое время был в первых рядах русской политики. Это Сергей Юльевич Витте. Имя, которое сейчас немножко подзабыто, а в свое время было, как говорится, у всех на устах. Витте родился в 1849 году. Его отец был военным. Он вырос на Кавказе, в Тифлисе, там, где служил его отец, там жила семья. По происхождению семья Витте была из прибалтийских немцев. Но немцев таких уже давно обрусевших, которые осознавали себя прежде всего русскими. Витте был способным юношей. Он прекрасно учился, окончил блестящую гимназию в Тифлисе и отправился поступать в Новороссийский университет. Новороссийский университет находился в Одессе. Сейчас Новороссийск – это отдельный город, а тогда Новороссией называлась вся Южная Украина, все Северное Причерноморье. И поэтому Одесский университет так называли Новороссийским университетом. Он поступил на физико-математический факультет. Вообще у него такой был, как бы сказать, точный склад ума. Он любил математику, любил естественные науки. И окончил этот университет, показав очень высокие результаты. И таким образом перед ним открывалась возможность остаться в университете. Ему предлагали остаться и заняться научной работой, со временем стать профессором, ученым. Некоторое время он размышлял. Но все-таки он сделал выбор в пользу, ну, скажем так, активной практической деятельности. Это был прежде всего, конечно, практик. Человек, который любил решать практические задачи, не отвлеченные научные, а именно жизненные. И вот Витте в это время имеет возможность получить разные довольно перспективные должности благодаря связям семейства, благодаря его собственному потенциалу. Но он выбирает должность служащего Юго-Западной железной дороги. Юго-Западное общество юго-западных железных дорог, так оно называлось. И вот там он начинает свою карьеру, и там он прослужил до 1889 года. Это карьера, начиная от простого служащего низшего звена и до председателя акционерного общества юго-западных железных дорог. А ведь для России того времени железные дороги – это была жизнь. Это было развитие, перспектива, потому что огромная страна буквально задыхалась от недостатка транспортных путей. Железные дороги – это торговля, железные дороги – это развитие промышленности. Наконец, военное дело, переброска войск при необходимости – это все железные дороги. А в России железных дорог катастрофически не хватало. Причем проблема состояла еще в том, что экономически железные дороги в то время были невыгодные. То есть нужно было потратить большие деньги для того, чтобы построить железную дорогу. Ну, допустим, железная дорога из Киева в Одессу, которая строилась как раз в это время. Нужно было сделать насыпь, нужно было положить рельсы, нужно было сделать полосу отчуждения. Да, то есть огромные расходы. А потом, когда все эти расходы уже сделаны, выяснялось, что доходы от железных дорог небольшие. Потому что все-таки перевозки по железным дорогам в то время стоили сравнительно дорого. И купцы предпочитали свои товары отправлять как? Водным транспортом. Вот картина Репина «Бурлаки на Волге». Вот примерно вот таким образом по нашим рекам продвигались, значит, караваны барж. Ну, появились, конечно, уже в это время пароходы. Но все равно водный транспорт самый дешевый. Кроме того, традиционный российский гужевой транспорт, то есть обозы, телеги. В общем, железные дороги были нерентабельны. И вот Витте поставил перед собой первую в своей жизни серьезную задачу, как сделать так, чтобы русские дороги приносили прибыль. Не убытки казне, потому что строились за счет казны в основном железные дороги, а приносили прибыль. И он написал целый трактат, целую книгу «Исследование о железнодорожных тарифах», где он вычислял все плюсы и минусы этой системы транспортной, где он математически вычислял, какие должны быть тарифы, чтобы они не были слишком высокими и в то же время слишком низкими. То есть это было великолепное исследование. И если бы он занялся этим как наукой экономики, наверное, он бы за это получил какую-то ученую степень. Дальше, конечно, в судьбе Витте огромную роль сыграл случай. Случай ведь вообще в истории, знаете, огромную роль играет. Иногда очень многое меняется из-за какой-то мелочи. В данном случае в жизни Витте, в его биографии, огромную роль сыграли события 17 ноября 1888 года. 1888 год, осень, с обычного летнего отдыха в Крыму через Одессу возвращается в Петербург император Александр III. Александр III едет железной дорогой. Царский поезд был очень большим по длине. Он включал в себя что-то больше 10 вагонов. Царь любил путешествовать с комфортом. Для того, чтобы тянуть эти 10 вагонов, потребовались два паровоза. Один не справлялся. А кроме того, царь Александр III любил быструю езду. И он приказывал машинистам ехать с невероятной по тем временам скоростью для поезда 60 км в час. Это сейчас для нас 60 километров – это не скорость. А тогда обычная скорость поездов – 30-40 километров в час. Почему? Потому что насыпи были слабые, рельсы были слабые, строили железные дороги. Кстати сказать, кто строил железные дороги? Да в основном строили солдаты и арестанты. Самая дешевая рабочая сила. Вот чтобы подешевле сэкономить, обычно строили солдаты, арестанты или на худой конец нанимали каких-то местных крестьян, которым платили гроши. И, соответственно, строили они тоже так, спустя рукава. В итоге Витте прекрасно знал, что железная дорога может просто не выдержать тяжести царского поезда, да еще на такой скорости, когда вагоны начинают из стороны в сторону болтать. И он буквально за несколько часов до того, как царский поезд проходил по его железной дороге, он обратился к самому Александру III. Он сначала писал министру путей сообщения, ему ничего не ответили. Он обратился к царю, сказал, что «государь, это опасно, сделайте ваш поезд поменьше, сделайте скорость поменьше». Александр III отмахнулся и сказал: «А, вечная перестраховка». И поезд погнал. И вот под Харьковом, в районе станции Барки, царский поезд на полной скорости слетел с рельсов. Слетел с рельсов, а там была высокая насыпь, и он так вот вагоны, кувыркаясь, полетели вниз по насыпи. Чудом царская семья уцелела. Вагон был раздавлен. Рассказывают, что Александр III, он был человек огромной силы, что он несколько минут, пока не подошла помощь, просто держал руками, знаете, вот эту крышу вагона, которая провалилась и могла их всех там раздавить. Катастрофа. Сначала стали искать, как обычно, террористов, нигилистов, а потом выяснилось, что никаких террористов. Просто железная дорога не выдержала. Не выдержала, и поезд элементарно сошел с рельсов. Но Александр III, надо отдать ему должное, он, размышляя над этой ситуацией, он вспомнил вот того чиновника железнодорожного Витте, который предупреждал его, что нельзя так быстро ездить. И царь месяца через два или через три приказывает этого Витте вызвать в Петербург и назначает его управляющим департамента железных дорог Министерства финансов. А в то время железные дороги находились в ведении Министерства финансов. И вот таким образом Витте из провинциального железнодорожного служащего превращается в крупного петербургского чиновника. Он становится видной фигурой петербургского, петербургской бюрократии. Он пишет очень толковые доклады. А главное, что Витте берет на себя тот проект, который был любимым проектом императора Александра III. Это проект постройки Транссибирской железной дороги. Железная дорога через всю Сибирь, начиная от Челябинска и до Владивостока. Грандиозный проект, 7 тысяч километров. Александру III очень хотелось. Он был инициатором этого проекта. А Витте проводил разработку всех необходимых технических, финансовых и прочих условий этого проекта. И вот Александр III внимательно следит за деятельностью Витте и считает, что этого человека надо продвинуть, что это действительно толковый, талантливый человек. И в 1993 году он назначает его министром финансов. Министром финансов. Витте становится министром финансов, то есть должность одна из ключевых в правительстве Российской империи. Финансы – это, как вы понимаете, кровь экономики. На посту министра финансов Витте отличается тем, что он проводит знаменитую денежную реформу. Он накопил большой запас, валюты, запас золота, запас серебра, драгоценностей в государственной казне. И это позволило ему в 1997 году объявить о переходе на свободный размен бумажных денег на золото. Твердый курс бумажных денег, который держится благодаря свободному фиксированному курсу обмена бумажных денег на золотые монеты. Теперь Витте устанавливает твердый курс, то есть, по сути дела, конвертируемость рубля. Потому что золото, оно во всем мире золото. Если вы можете эти русские бумажные деньги свободно в любом банке поменять на золото, то это значит, что вы, так сказать, с этими рублями можете ехать по всему миру. Но главное, конечно, Витте делал это не для туристов, а он делал это для того, чтобы иностранные инвестиции как можно больше шли в Россию. Он понимал, что для развития промышленности нужны три условия – капиталы, свободные рабочие руки и рынок сбыта. Это элементарные условия. И вот необходимы были капиталы. России катастрофически не хватало средств. Эти капиталы Витте стремился привлечь из-за рубежа. И вот конвертируемость русского рубля, она и должна была привлечь иностранцев. Они зарабатывают в России рубли, и они тут же их могут обменять на золото, и это золото вывозить как прибыль туда, откуда они приехали. Это была полезная, великолепная реформа, которая прославила Витте в истории русской промышленности, в истории русской экономики. Конечно, заслуги Витте были замечены, и царь думает о том, как лучше использовать его дарование, как лучше использовать его способности. И вот в 1902 году создается так называемое особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Витте был назначен его председателем. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Вот такое бюрократическое название. 1902 год. Зачем создавалось это особое совещание? Да дело в том, что ведь главной проблемой России всегда была аграрная проблема, крестьянская. Да, была проблема железных дорог, да, была проблема финансов, серьезные проблемы. Но ключевая проблема, от которой во все стороны расходились другие, это была проблема крестьянская. И вот царь, так сказать, подбросил Витте эту проблему, чтобы он над ней поработал и попробовал свои возможности в этой ключевой сфере. И вот Витте, как председатель этого совещания, он включает в состав этого совещания крупнейших экономистов, в то же время представителей крупной бюрократии, то есть разные слои правящего класса. И начинается жаркая дискуссия. Что делать с крестьянством? Потому что к этому времени русское крестьянство страшно обнищало. В деревнях идет волнение. В деревнях начинается уже то, что в конце концов привело к революции 5-го года. То есть захват помещичьих земель, поджоги усадеб. А главное, страшная нищета, которая, собственно, позорила Россию перед всей Европой. Забитость русского крестьянства. Витте разрабатывает свою программу. Программа его состояла в том, что нужно сделать русского крестьянина собственником земли. Собственником. Надо дать возможность крестьянину выйти из общины, получить свой надел и стать собственником этого надела. И дальше крестьянин может делать с ним что угодно. Если он хочет, пожалуйста, он его продает, этот надел, и уходит в город рабочим, так сказать, с пустыми руками. Если он хочет работать на земле, пожалуйста, он остается, он может купить землю дополнительно у своего соседа, который тоже вышел из общины и продает свой надел. Одним словом, рынок земли. Для того, чтобы состоятельные крестьяне могли богатеть, а нищие не были привязаны к общине и могли быть полностью свободными. По сути дела, это то, что со временем проведет в жизнь Столыпин, о котором мы еще будем говорить. Далее, Витте начинает разрабатывать переселенческую программу в рамках этого особого совещания. Суть ее в том, что беднейшее крестьянство, которым катастрофически не хватало земли, оно получает государственную поддержку для переселения. Для переселения в Сибирь. Сибирь, Казахстан, вот в эти районы, в основном за Уралом, переселенческая политика. Для того, чтобы, так сказать, снять напряжение и социальное, и экономическое в центре страны. В общем, разрабатывается эффективная и по тем временам очень прогрессивная программа. Но когда Витте пытается эти идеи внушить царю Николаю II, то оказывается, что царь не принимает этого. И в рамках этого особого совещания один из виднейших сановников империи, министр внутренних дел Плеве, категорически против. Плеве выдвигает свою программу, что надо поддерживать помещиков. Не крестьян зажиточных поддерживать, а помещиков с помощью государственных кредитов, с помощью раздачи надельных земель и так далее. И сохранять всеми силами, сохранять общину. Как министр внутренних дел, Плеве считал, что через общину легче контролировать крестьян. Вообще, вы знаете, община – это ведь один из ключевых вопросов русской истории и русской политики начала XX века. Потому что община – это явление, которое имело две стороны – положительную и отрицательную. Отрицательное состояло в том, что крестьянская община не давала развиваться частной инициативе, частной собственности. В общине существовали постоянные переделы земли. Крестьяне не чувствовали себя хозяевами земли. И поэтому относились к ней часто варварски. Но, с другой стороны, община помогала крестьянам выжить в экстремальных ситуациях. Голод, неурожай, какие-то бедствия. Община своих не бросала. Община не давала людям слишком разбогатеть, но не давала им и слишком обеднеть. А кроме того, в рамках общины правительству легче было собирать налоги, чем за каждым крестьянином, так сказать, гоняться. А так вот пригласили старосту, и староста уже с помощью общины сам распределяет налоги в своем, так сказать, кругу. Одним словом, были за и против. Программа Витте не прошла. Программа Витте не прошла, и для него это было очень сильное разочарование. Царь отказался ее принять, тем более, что наступает уже 905 год, начинается революция. И царю уже просто не до этого. Царь начинает лихорадочно искать способов военного подавления революции. И вот революция идет по нарастающей. Одним из факторов этого революционного движения было катастрофическое поражение России в русско-японской войне. Вы помните, что была такая русско-японская война, которая началась в 904 году и в январе месяце, и завершилась летом 905-го. Так вот, войну Россия, по сути дела, проиграла. Это был позор династии, позор для правящего класса. Мы проиграли войну маленькой Японии. Нас погубило самодовольство, там, неподготовленность и много-много чего. Но надо было как-то выходить из положения. И вот начинаются мирные переговоры с Японией. Посредником выступают Соединенные Штаты. Президент Теодор Рузвельт предлагает свою роль посредника. Делегация русская едет в Соединенные Штаты. Делегация японская едет в Соединенные Штаты. И там, в маленьком городке Портсмут, в штате Нью-Хэмпшир, начинаются эти переговоры. Русскую делегацию возглавляет Витте. Премьер-министр. В 1903 году он получил должность премьер-министра. Царь дает ему ключевую должность в правительстве, премьер-министр. И вот Витте на этих переговорах в Портсмуте, он прекрасно понял, как себя нужно вести для того, чтобы завоевать поддержку общественного мнения. А ведь в Америке общественное мнение было на стороне Японии. Говорили, что вот огромная такая страшная Российская империя обижает маленькую Японию, которая уже гораздо дальше продвинулась по пути демократии. В Японии уже есть конституция, уже есть парламент. А вот русское самодержавие – это такое, знаете, темная сила, которая эту маленькую Японию решила раздавить. Витте, как только он приехал в Нью-Йорк, начинает давать пресс-конференции, начинает свободно ходить по улицам города, общается с журналистами, разговаривает в той манере, которая чрезвычайно понравилась американцам. То есть без всякого чванства, без всякого, так сказать, без всякой фанаберии. И меняется отношение к России, вы знаете. Удивительным образом Витте понял, как надо себя вести. И американская пресса начинает уже совершенно по-другому говорить о России. Он говорит, что да-да, у нас тоже будет конституция, вот-вот будет конституция. Но главное, конечно, переговоры. И Витте сумел в тяжелейших переговорах заставить японцев пойти на максимальные уступки. То есть Россия проиграла войну. Но в итоге Витте отказался платить контрибуцию. Вот самый оскорбительный момент был. Проигравшая страна, потерпевшая поражение, платит контрибуцию. И японцы говорили: платите. А мы не могли платить. Если мы будем платить контрибуцию, мы признаем себя побежденными. А у нас ведь официальная позиция была какая? Что мы не проиграли войну. Ну, так подрались немножко и, так сказать, разошлись при своих. И вот Витте отдал японцам половину острова Сахалин, половина осталась за Россией, но при этом заставил японцев в тяжелейших переговорах снять вот это требование о контрибуции. Это был блестящий успех. И когда он вернулся в Петербург, царь, чрезвычайно довольный, пожаловал ему титул графа. Он стал граф Витте. И журналисты, насмешники, тут же стали называть его граф полусахалинский. То есть пол Сахалина он, так сказать, для России оттягал. Ну и, наконец, наступает октябрь 5-го года. Знаменитый манифест 17 октября, который провозглашает в России политические свободы, который объявляет скорое создание парламента. Важнейший документ русской истории. Огромный шаг России по пути развития либеральных тенденций. Это заслуга Витте. Витте буквально не выходил из кабинета императора. Он, так сказать, постоянно давил на Николая II. Он привлекал его родственников, всю династию поставил, так сказать, на ноги, великих князей. То есть он буквально заставил Николая II подписать вот этот манифест 17 октября. В результате революция пошла на спад. У России появился шанс на мирное развитие демократических начал, на постепенное превращение страны из самодержавия в конституционную монархию. Появился шанс. Другое дело, что Россия этот шанс не использовала, и в конце концов все политические силы скатились к откровенной конфронтации и к революции. Но это уже не зависело от Витте. Он сделал все, что он мог для того, чтобы в этой ситуации выйти из того кризиса, в котором оказалась Россия. Конечно, Витте, как глава правительства, был иногда жесток. Подавление восстания в Москве в декабре 1905 года. Он санкционировал эту карательную операцию. Он, премьер-министр. Ну а с другой стороны, что ему было делать, когда Москва наполовину захвачена революционерами? В конце концов, каждый играет по своим правилам. Он был глава правительства, он не мог просто пойти их уговаривать. Они уже не поддавались ни на какие уговоры. Так что здесь, не оправдывая его, мы можем понять логику его поведения. Да, он благословил, так сказать, своей властью эту карательную операцию. Николай II был человек очень злопамятный, вы знаете, сложный, очень тяжелый характер был у последнего российского императора. В глубине души царь ненавидел Государственную Думу, царь ненавидел этот манифест 17 октября. И вот всю эту ненависть, все это раздражение царь направил на Витте. И весной 1906 года Витте был отправлен в отставку. Витте со всей, так сказать, высоты своего положения был отправлен в отставку. Он уезжает за границу, карьера его на этом заканчивается, хотя авторитет его огромен. И как многие талантливые люди, которые в жизни много видели и много испытали, он начинает писать мемуары. Знаменитые воспоминания Витте. В этих воспоминаниях, которые он при жизни нигде, разумеется, не печатал, он пишет искренне все, что он думал. Ну, может быть, не совсем искренне, но достаточно искренне все, что он думал о ситуациях, о людях и о том же царе. И Николай II узнает через свою тайную полицию о том, что Витте пишет воспоминания. И он приказывает своим охранникам, жандармам похитить эту рукопись и уничтожить ее. Потому что он догадывается, что Витте там про него напишет, так сказать, много чего нехорошего. Но Витте тоже знает, что за ним охотится. И он хранит рукопись своих воспоминаний в надежном банке в Париже, откуда похитить ее царской охранке не удалось. При жизни Витте она не была опубликована. Она опубликована была вообще впервые только в 1923 году. Но она сохранилась, и сейчас воспоминания Витте – это ценнейший источник по истории России конца XIX – начала XX века. Окруженный уважением, почетом, признанием его заслуг, Витте скончался в 1915 году и был похоронен на кладбище Александра Невской лавры в Петербурге. Вот все, что я хотел вам рассказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить.